Глава вторая. На следующее утро Микеланджело вышел из дворца вместе с Бертольдо. Воздух был чудесен. Небо нежно голубело, камни мостовых напоминали расплавленное золото, словно впитали в себя все флорентинское солнце. Вдали на холмах Фьезоле каждый кипарис, каждая вилла и монастырь четко рисовались на серовато-зеленом фоне оливковых рощ и виноградников. Учитель и ученик прошли в дальний угол садов, где хранились запасные глыбы мрамора. Этот глухой угол был похож на старинное кладбище. Мраморные блоки казались здесь поверженными, побелевшими от солнца надгробьями. Когда Бертольдо заговорил, в его бледно-голубых глазах проглянула робость. Что верно, то верно. Я не великий ваятель по мрамору, но, может быть, обучая тебя, я стану великим учителем. Ах, какой чудесный кусок мяса! — пылко воскликнул Микеланджело. Услышав это излюбленное среди рабочих каменоломен выражение, Бертольдо улыбнулся. Фигура, которую ты хочешь высечь, зависит от выбранного блока. Ты должен прежде убедиться, подходящее ли в нем зерно. Для этого надо сделать несколько ударов резцом и посмотреть осколки. А чтобы узнать, как идут в блоке жилы, плесни на него воды и вглядись, как она растечется. Крошечные темные пятна на мраморе, пусть даже на самом хорошем, это вкрапление железа. Если ты ударишь по железной жиле, ты сразу ее почувствуешь, потому что она гораздо тверже, чем вся остальная глыба. Железо инструмента тут натыкается на железо, которым прошит камень. Прям зубы ломит, когда подумаешь об этом. Каждый раз, когда ты врезаешься шпунтом в мрамор, ты давишь в нем кристаллы. Помятый кристалл — это мертвый кристалл. А мертвые кристаллы губят статую. Ты должен научиться рубить мрамор так, чтобы не разрушать кристаллы. Когда я буду учиться? Сейчас? Да нет же, потом еще успеешь. Бертольдо рассказывал Микеланджело и о воздушных пузырьках, которые бывают в глыбе мрамора и в результате выветривания становятся пустотами. Снаружи их не распознаешь, нужен известный навык, чтобы угадать, есть они в камне или нет. Это все равно, что выбрать яблоко. Знаток сразу скажет, что яблоко цельное, без пустот. Если оно ровно круглится, и поверхность у него гладкая и ничем не попорченная, а гнилое яблоко всегда будет с ямками, безупречной круглоты у него нет. С мрамором надо обращаться как с человеком. Прежде чем начать дело, следует постигнуть его существо, как бы влезть к нему внутрь. Если ты весь изъеден, полон таких воздушных пузырьков, я зря на тебя трачу время. Микеланджело скорчил озорную мальчишескую гримасу, но Бертольдо не обратил на это внимания, а направился в сарай и принес оттуда набор инструментов. Вот это закольник. Им устраняют в блоке все лишнее. А вот троянка и скарпель. Ими уже высекается форма. Бертольдо тут же объяснил, что даже освобождая блок от лишнего материала, работать надо ровными ритмичными ударами, иссекать камень сразу со всех сторон по окружности. Сам он никогда не работал над какой-нибудь одной деталью, а одновременно над всем изваянием, добиваясь впечатления целостности. Понятно ли это Микеланджело? Будет понятно, как только вы оставите меня наедине с этим мрамором. Меня больше учат руки, чем уши. Ну, тогда бросай свои восковые модели. Твой фавн не дурен, но ты высек его вслепую, благодаря одной интуиции. Чтобы достигнуть серьезных результатов, надо знать, что и как ты делаешь. Скульптурная мастерская в садах была в то же время кузницей и столярной. Здесь, громоздясь по всем углам, хранились брусья, балки, клинья, деревянные козлы, рамы, пилы, молотки, стамески. Пол для прочности упора был зацементирован. Рядом с горном стояли бруски недавно привезенного шведского железа. Граначчи закупил их только вчера с тем, чтобы Микеланджело мог изготовить себе полный набор резцов. Бертольдо велел ему разжечь в горне огонь. На дрова здесь шел каштан. Из каштана получался лучший уголь, дающий ровный и сильный жар. — А я знаю, как закалять инструменты для работы со светлым камнем, — сказал Микеланджело. — Меня научили Тополино. Когда огонь разгорелся, Микеланджело, чтобы усилить тягу, тронул крышку вентилятора, в котором вращалось металлическое колесико. — Достаточно, — командовал Бертольдо. — Постучи-ка этими шведскими брусками друг о друга, и ты убедишься, что они звенят, как колокол. Бруски оказались великолепными, за исключением одного, который тут же отбросили. Огонь в горне запылал вовсю, и Микеланджело начал ковать свой первый набор инструментов. Он хорошо помнил: тот, кто не сам готовит себе инструмент, тот не сам высекает и статую. Время летело незаметно. Ни Бертольдо, ни Микеланджело не прерывали работу даже на обед. Только когда наступили сумерки, Бертольдо почувствовал, что он очень утомлен. Лицо его сделалось пепельно-серым. Он пошатнулся, чуть было не упал, но Микеланджело подхватил его на руки и отнес в павильон. Бертольдо показался ему удивительно легким, легче брусочка шведского железа, который они ковали. Дотащив учителя до павильона, Микеланджело бережно усадил его в кресло. «Ну зачем я позволил вам столько работать?» — упрекал он себя. На худых щеках Бертольдо появился слабый румянец. «Мало уметь обращаться с мрамором. Надо, чтобы в твою кровь и плоть вошло и железо». Утром Микеланджело поднялся затемно и, стараясь не разбудить Бертольдо, потихоньку вышел на улицу. Ему хотелось прийти в сады на рассвете. Он знал, что только первые утренние лучи солнца заставляют мрамор рассказать о себе всю правду. Пронизывая мрамор, они делают его почти прозрачным. Безжалостно раскрываются и проступают все его жилы, все полости, все пороки. Чего не выявит в камне испытующее раннее солнце, того не разгадать уже ни днем, ни вечером. Он переходил от глыбы к глыбе, постукивал по ним молотком. Хорошие, без пороков блоки звенели, как колокол. Блоки с изъяном издавали глухой звук. У одного камня, давно валявшегося под открытым небом, поверхность была шероховатая, грубая. С помощью резца и молотка Микеланджело стесал эту тусклую пелену, под которой сиял чистотой молочно-белый мрамор. Желая проследить, куда ведет в нем одна жила, Микеланджело покрепче зажал в руке молоток и ловко отколол углы камня. Теперь ему камень очень нравился. Взяв уголь, он нарисовал на нем голову бородатого старца. Затем подтащил скамью, сел на нее, сжимая камень коленями, и вновь взялся за молоток и шпунт. Всем своим телом он прилаживался к ритму ударов. С каждым осколком, отлетающим от блока, движения Микеланджело обретали все большую свободу. Камень отдавался ему, шел навстречу. Микеланджело и инструмент были теперь как бы единым целым. Руки его делались все проворнее и сильнее. Железо резца, которое он стискивал ладонями, будто облекало их в прочный панцирь. Он ощущал себя несокрушимо крепким. «Ториджане любят чувствовать в своих руках оружие», — думал он. «Сансовино — плуг. Рустичи — шерстистую шкуру собаки. Баччо — женское тело. А я испытываю наивысшее счастье, когда между моих колен зажата глыба мрамора, а в руках у меня молоток и резец». Белый мрамор — это душа мироздания, чистейшая сущность, сотворенная Господом. Это не просто символ Бога, а отблеск Его лика, средство, которым Господь являет Себя. Только Господня рука способна создать эту благородную красоту. Микеланджело ощутил себя частью той белоснежной чистой плоти, которая сияла перед ним. Он безраздельно сливался с нею. Он вспомнил, как Бертольдо цитировал слова Донателло. «Скульптура — это искусство убрать с обрабатываемого материала все лишнее, сводя его к той форме, которую замыслил художник». Но разве не столь же верно и то, что скульптор не может навязать свой замысел мрамору, если этот замысел ему не подстать? Микеланджело чувствовал, что даже при самых честных намерениях скульптор не добьется решительно ничего, если пойдет наперекор природе камня. Никогда скульптор не будет таким властителем своей судьбы, каким является живописец. Живопись — искусство гибкое. Там всегда можно уклониться от препятствия, обойти его. Мрамор — это сама прочность. Скульптор, имеющий дело с мрамором, обязан подчиниться непререкаемой дисциплине сотрудничества. Камень и человек здесь сливаются воедино. Они должны разговаривать друг с другом. Что касается Микеланджело, то для него нет ничего выше, как чувствовать мрамор, осязать его вкус, зрение, слух, обоняние. Ничто не может доставить ему такую радость, как именно это всепоглощающее чувство. Он уже срезал всю внешнюю оболочку блок. Теперь он врубался в сердцевину камня. Открыл наготу его, как выражается Библия. Это был акт творения. И он требовал напора, проницательности, требовал того пыла и трепета, который, нарастая, завершается неотвратимым бешеным взлетом, полным обладанием. Это был акт любви, безраздельное слияние, обручение брезжевших в его сознании образов с природными формами мрамора. Творец как бы изливал семя, из которого вырастало живое произведение искусства. Бертольдо вошел в мастерскую и, увидя Микеланджело за работой, воскликнул: «Нет, ты делаешь все не так. Оставь это, брось сейчас же. Так работают одни любители». Сквозь стук молотка Микеланджело еле слышал голос Бертольдо и не сразу сообразил, кто и зачем его тревожит. Он по-прежнему методично и мерно действовал своей троянкой. «Микеланджело, ты пренебрегаешь всеми правилами!» Микеланджело, словно оглохнув, не обращал на учителя внимания. Когда Бертольдо в последний раз взглянул на своего ученика, тот прокладывал борозду в камне с такой отвагой, будто перед ним был не мрамор, а фруктовое желе. Учитель удивленно покачал головой. «Это как извержение Везувия, его не остановишь».